Глава 23. Счастье зависит от нас самих. Аристотель. Лекарство Огни помогло. Ноющая боль в животе стихла, и соседка провалилась в благословенный сон. А я проворочилась до 3 часов ночи. Все никак не могла уснуть, размышляя о предсказании. Мужчин в Академии магии было много. Красавцев, в которых можно намертво влюбиться, не счесть. Один факультет боевой магии можно смело отправлять на подиум или на съемки романтических комедий. Но ведь мужчина, предназначенный мне свыше, должен нравиться, верно? А значит, выбор сужался до 2. В этот момент я почувствовала себя немножко Кианой. Мне нравился и Эддингтон, и Петр, и оба вполне подходили по возрасту. Муж должен быть старше и умнее, так говорила мама, и не было причин сомневаться в ее словах. И все-таки... Кто же он? Мужчина моей мечты. К 3 часам мне казалось, что ведьмы нарочно сказали мне неправду, чтобы я проиграла, дабы не привлекать внимание к нашей дружбе. А разве она есть, эта дружба? Всплыли слова Ида о друзьях Огни. Теперь я уже осмысливала их по-другому. Получается, обе ведьмы приняли меня в свой ближний круг друзей. Стоило радоваться или, наоборот, держаться от них подальше? Уж очень они непростые, эти ведьмы. На душе было неспокойно. Я металась по подушке и чувствовала приближение катастрофы. Что-то случится. Что-то обязательно нехорошее случится. Вся эта академия не к добру. Что она мне принесла, кроме повышенного стресса и нервов? Да у меня даже магия слабая, раз взяли на домоводство. Проснулась я в самом муторном расположении духа. Невыспавшаяся, едва передвигала конечностями, будто занималась вчера в тренажерном зале. Даже шея болела и затекла правая рука. В отличие от Огни. Подруга радовала свежестью и вспыхнувшим здоровым румянцем. Она убежала умываться, бодрая и веселая, словно заново родилась. Нужно было и мне приложиться вчера к волшебной бутылочке. И, как я не подумала, снова вспомнилось предсказание ведьм. Утром оно определенно казалось чушью и жестокой шуткой. Ну и ладно. Буду держаться от них двоих подальше. У меня есть с кем дружить, кроме ведьм. Вот Киана, например. Приятная девушка, и поболтать есть о чем. Я так задумалась, собирая сумку, что не заметила, как к нам в комнату вошла мадам Лук. А вот и наша счастливица. Старушка тоже была бодра и весела. Маленькие глазки азартно поблескивали. Я заподозрила, что она лечилась тем же зельем, что и Огни. Готова приступить к подработке? Да, но сейчас время завтрака. Держи, я взяла тебе пару булочек. Мне в руки упал сверток. А чай попьешь на этаже из чайника. Нам нужно идти. Твой работодатель хотел показать дом и отдать ключи до первой лекции. Сказал, что вечером ждет гостей, а дом не прибран. Ясно. Я стянула с вешалки плащ и направилась к мадам Лук, застегивая его на ходу. Далеко идти? Как оказалось, прилично. Особенно с учетом запорошенных аллей и невычищенных дорожек. И так академия готовится к приему высоких гостей. Мадам Лук, словно прочитав мои мысли, заметила, что скоро старший курс домоводства совсем разберется. Я вспомнила Цамир и подумала, что хотела бы на это посмотреть. Желательно сидя в отдалении и с попкорном в руках. Преподаватели размещались в академии с повышенным комфортом, в отдельных домиках, которые редком стояли в стороне от административного корпуса. Я даже не сразу заметила их за припорошенными снегом елями. «Третий дом!» Вход с центральной улицы. Мадам Лук поднялась по каменным ступенькам первая и дернулась за дверной звонок. Старинный такой, медный. Колокольчик разразился переливчатым звоном, и дверь через минуту открылась. «Доброе утро», — невозмутимо сказал Петр. И я поняла, что вместе со снегом, припорошившим крыльцо, нужно отскребать мою челюсть. Почему ему нужен помощник? Почему ему нужен помощник по хозяйству? Он ведь сам с легкостью справляется с этой мудреной техникой. И почему выбрал меня? Ах да, анкета была анонимная. И все равно, как так получилось? Почему мне кажется, что меня выбрали не случайно? Петр не высказал никакого удивления, узрев меня на пороге. Будто с самого начала и предполагалось, что его помощницей стану я. Он посторонился, предлагая войти. «Мадам Лук, в вашем присутствии я передам Алисе ключи». «Конечно, магистр Рейвс». Старушка хитро подтолкнула меня вперед. «Она девушка хорошая, но правила есть правила». Преподавательский домик внутри оказался очень милым и немного напоминал наше общежитие. Обстановка по большей части из дерева. Все простое и лаконичное. Только сами вещи подороже и поновее. Та же напольная вешалка у входа из натурального дерева. В Москве такая стоит больше 20 000. Подруга недавно хвасталась, что родители купили. Или галошница. Вроде самая обычная вещь, а как выполнена? Резьба, гладкая поверхность, без единой царапины. Да еще и размеры идеально вписываются в прихожую. Пар 10 туда точно влезет. Загляденье. Да и сами размеры прихожей внушительные. Мы втроем спокойно помещались в ней, стоя на расстоянии пары метров. «Ключи», — привлек мое внимание Петр. На его ладони появилась связка ключей. «Вот этот большой, от входной двери. Золотистый с ящером, от кладовки. На втором этаже мой кабинет, который я всегда закрываю на этот серебряный ключ с паутинкой. В нем особенно тщательно вытирать пыль, но не трогай письменный стол. На нем я прибираюсь лично». «А почему во всем доме вы не прибираетесь лично?» Вертелась на языке, но я сдержалась. Хочет человек нанять прислугу, чтобы делала за него черную работу, его право. Главное, чтобы платил исправно. Я кивнула и осторожно взяла связку. Ключи были весьма примечательны. На ощупь они отличались друг от друга. Холодили по-разному, да и вес различался. Золотой ключ мне сразу понравился. Он вызывал симпатию. А вот паук на крошечной паутине вызывал отторжение. «Запомнила?» — уточнил Петр. Я снова кивнула. Подумала, что такой принцип разделения ключей возьму на заметку. А то Динка путается, и когда мы с ней идем из магазина, груженные продуктами под самую завязку, она слишком долго ищет нужный ключ. А так намного удобнее. Каждый ключ со своей особенностью легко запомнить. «Насчет уборки...» Поговорим на индивидуальном занятии в понедельник, и я покажу тебе, как можно обойтись минимальным набором заклинаний. Считай, что ты будешь проходить практику за 2 диргама в день. Думаю, такая практика тебе будет на пользу. И он мило улыбнулся. А я в который раз отметила, что у него приятные манеры. В моем представлении это весьма важная деталь для мужчины. Может, чуть менее важная, чем хорошая фигура или светлый ум? Однако Петр сегодня держался на высоте. Просто-таки самолюбезность, одетая в темно-коричневый пуловер с бежевой окантовкой и подходящие по цвету брюки. «Уборка всегда полезна», — вставила свои 5 копеек мадам Лук и потрепала меня по плечу. «А уже в женщине она развивает созидание и прилежность. Очень важные качества для супруги». Я чуть не подавилась этим прозрачным намеком. Закашлялась аж до выступивших слез. «Это она кого? Меня ему в жены рекомендует?» Или пошутила так? Косо взглянула на рыжую старушку, но та улыбнулась так невинно, что я оставила подозрение в сторону. Показалось. «По вторникам и четвергам мне нужен горячий завтрак. Яичница и тосты с маслом и вареньем». Петр развернулся и прошествовал вглубь дома. «Если с утра доставят корреспонденцию, клади ее на кухонный столик. Люблю почитать за завтраком». Едва поспевая за широким шагом Петра, я новым взглядом рассматривала магистра. Вдруг это он, моя истинная любовь? А что, вполне подходит. Все, как я люблю. Высокий рост, подтянутая фигура. Косая сажень в плечах, мускулы бугрятся на руках, когда он нагибается, чтобы отодвинуть стул. И здесь хранятся запасы. Продолжал он давать объяснение, а я все кивала и размышляла совсем о другом. Еду-то я найду, чай не в лабиринте живет. Намного важнее понять, что я чувствую к нему. Когда он вот так в домашней обстановке проходит мимо столешницы и переставляет чашку в мойку. Какого черта он ставит ее туда? Другой посуды в раковине нет. Я едва удержалась, чтобы не возмутиться вслух. Мама с молодых ногтей учила, что проще сразу вымыть посуду, чтобы не вырастали горы. Тем более, если это одна ложка или кружка. Их вымыть проще простого, лениться не стоит. Можно даже без моющего средства, просто сполоснуть водой. Однако Петр этого не знал. Или не хотел знать. Как ни в чем не бывало, он продолжал вводить меня в курс дела. «В чулане лежат необходимые тряпки, ведра, метлы и швабры», — говорил он, проходя по коридору вглубь дома. «Все новое. Купил в этом году». «Какое счастье!» — хотелось выкрикнуть мне, но я удержалась снова. Лишь кивнула. «Нельзя терять субординацию. Мы сейчас не с другом о жизни разговариваем, а обсуждаем, будущий объем работы. Так что позволять себе подобные вольности нельзя. Теперь Петр — мой работодатель. Нужно привыкать». «Какое изобилие!» — восхитилась мадам Лук, когда мужчина приоткрыл чулан. «И самовпитывающие тряпки у вас, как я посмотрю, есть. Хорошая вещь, вот только дорогая. Давно мечтаю выпросить их в общежитие». «Для комфорта мне ничего не жалко». Широко улыбнулся Петр и обернулся ко мне. «Между прочим, в столичном особняке все бытовые приборы я обновляю каждый год». Мадам Лук одобрительно причмокнула, а Петр сделал паузу и с ожиданием уставился на меня. «Он что, хвастается своим богатством и ждет, что я буду восхищаться этим? Бред какой!» Ехидные замечания я затолкала подальше. «Нельзя ссориться, нельзя портить отношения. Новую подработку я не найду, это очевидно. А деньги в этом мире, как и в любом другом, мне очень нужны. Так что улыбаемся вежливо». «Здорово». Я постаралась сказать это искренне. «Мне начинать во вторник? К какому времени приходить?» «В 6 утра. Люблю, когда дом вычищен с утра», — сказал мужчина и взглянул на наручные часы. «Ну все. Если будут вопросы, подходи после лекции, спрашивай. Индивидуальные занятия начнем с понедельника». «До этого времени не получится, буду занят. Нужно помочь ректору принять делегацию». «Ясно». От его объяснений мне стало неудобно перед мадам Лук. Она как-то странно на меня посмотрела и отвела глаза, словно здесь происходило что-то неприличное. «Но ведь у нас и вправду индивидуальные занятия, и это нормально, что он предупредил заранее об отмене». «Тогда до вторника». Нарушила я неловкую паузу и, не дожидаясь мадам Лук, вышла из преподавательского домика. День прошел суматошно, и преподаватели, и студенты все ждали важных гостей, которые должны были вот-вот приехать, но отчего-то задерживались. Мадам Костелли так вообще забыла проверить домашку, из чего я сделала вывод, что мадам вся на нервах. Пусть с виду она и держится независимо и отстраненно, но грядущая встреча с именитыми профессорами взволновала ее. За обедом Киана поведала последние сплетни. Говорили, что приезд делегации — всего лишь прикрытие. Куст Родендиуса, пусть и редкий, но вряд ли бы собрал такую толпу. Да и в столицу его перевести можно, если уж на то пошло. Изъять в пользу короны, и все. На самом деле, уверена Киана, будет проверка всей Академии, и если она провалится, отстранят нашего ректора. «Грядет смена власти», — погрозила она вилкой, на которой одиноко висела макаронина, и подмигнула. «Но даже эта новость не столь грандиозна, ну, отстранят старика. Нам-то без разницы, кто ректором считаться будет». И подруга безмятежно принялась уплетать овощной салат. Она бросила свою диету, к моей большой радости. «Есть еще что-то?» Хмуро поинтересовалась сидящая по правую руку Агнеда. Ведьмочке Киана не нравилось. Я это отчетливо видела и была ей благодарна, что Огни все равно находит силы вежливо общаться с ней. Иначе мне бы пришлось разрываться между ними двумя на обеде. «Да, и это реальная суперновость!» Воскликнула Киана, а потом огляделась и с таинственным видом прошептала, наклонившись почти к самому столу. «У нашего магистра Рейса умер дедушка». Я чуть не подавилась. Что за странный обычай радоваться чужой смерти? Или я что-то не понимаю? «Сочувствую», — тоже не прониклась ее радостью Огни. «А нам-то что?» «Как что? Он получит огромное состояние и титул баронета», — распахнула глаза Киана. «И я слышала, что по завещанию он обязан жениться». «На тебе?» — фыркнула Агнеда и поднялась с подносом. «На твоем месте я не голову бы бреднями забивала, а училась перераспределять силу. Это тебе точно пригодится. До вечера, Алиса». «Выскочка», — фыркнула Киана, но тут же добавила в оправдание. «Ведьмы очень редко выходят замуж, так что не обращай внимания на ее слова. Ей просто другое в жизни не нужно. Любовники, приключения там всякие. А мы приличные девушки, и позаботиться о своем будущем просто обязаны». Разговор принимал пренеприятный оборот. Обсуждать подругу за спиной я всегда считала недостойным. С сожалением я отложила вилку, собрала посуду на поднос и поднялась. «Извини, Киана, мне нужно идти». Подруга сверкнула глазами, но молча кивнула, понадеявшись, что она поняла Я направилась на последнюю лекцию на сегодня. Да, день был и вправду необычным. Эддингтон перенес защиту жилища на послеобеденное время. Как выяснилось, из-за того, что укреплял защиту куста. Снова об этом мне рассказала вездесущая Киана. Она видела, как он выходил из оранжереи и пожимал руку королевскому солдату. Вроде как проявлял великодушие, ведь тот ниже его по рангу. Какому такому рангу? Киана, ты вообще о чем? Хотелось ответить мне, но тогда я бы испортила нашу дружбу. И я промолчала в который раз. Эддингтон вошел в аудиторию за минуту до начала лекции. Хмуро посчитал нас и занес в ведомость. Мне показалось, что блондин ведет себя еще холоднее и сдержаннее, чем обычно. Записываем новую тему. Защита жилища от опасных природных явлений. Продиктовал он. Хоть что-то понятное. Обрадовалась я и с энтузиазмом принялась записывать. Ураганы, тайфуны, шаровые молнии. Все это было так знакомо и понятно, что я искренне подумала, что усвою тему. У нас на Земле последствия этих катаклизмов нейтрализуют специальные службы. Предотвращают тоже они, если успеют. Опять же, ученые наблюдают за подвижностью земной коры, за атмосферными явлениями, и по телевизору или радио заранее предупреждают население об опасности. В этом же мире вся ответственность возлагается на охрану дома, если таковая имелась. На домоправительницу, экономку и младшую прислугу. Господам не было дела до таких мелочей, как землетрясение или ураган. Они вполне могли переждать их под воздушным охранным куполом. А вот спасать жилище и свое имущество не пришло бы им в голову. Так я поняла во время лекции. Что и говорить, мой энтузиазм иссяк через полчаса. Столько формул и новых заклинаний я не видела с начала учебы. Казалось, Эддингтон решил сразить нас наповал своими обширными знаниями. Правда, давал он их сухо, емко, без примеров и ассоциаций, которые часто предлагали нам другие преподаватели. Просто тарабанил теорию, без передышки, а мы едва успевали записывать. Искоса взглянула на девчонок. Киана раскраснелась, словно ее поместили в баню. Даже на лбу выступили бисеринки пота от усердия. Подруга старалась все сразу запомнить и зазубрить. Это было понятно от того, что она писала и одновременно шевелила губами. А Лилиана даже подперла рукой щеку, что было просто поразительно. Я слышала вчера, как она выговаривала за этот жест Илоре, мол, так сидеть вредно, испортишь кожу. Получается, и для нее вся эта тема в новинку, раз она махнула на свою красоту. «Выучить все к следующему занятию», — подвел итог Эддингтон под конец лекции. Захлопнул папку, с которой все это время бессовестно читал, и нашел меня глазами. «Рудина за эссе тройка, но я хотя бы понял, откуда берется ваше неуместное поведение». Вспыхнув, я героически промолчала. «И откуда?» — подала голос Лора. «Из головы», — припечатал Эддингтон и отпустил нас. Пулей я вылетела из аудитории. Огромного труда мне стоило не заплакать и сохранить лицо. Я не позволю унизить себя еще больше, показав, как сильно задели его слова. «Из головы! А откуда же еще? Что за антипедагогические методы?» Заскрежетала зубами от злости. Очень хотелось попинать что-нибудь ногами. Желательно Эддингтона. «Ну что за хам такой? Или у них в мире такое поведение преподавателя считается в порядке вещей? Понятно, что он ожидал от эссе другого, а я выпендривалась. Ладно, пусть будет тройка. В некотором роде заслужила. Ведь до библиотеки я так и не дошла. Но унижать меня публично... Это я ему еще припомню. Вот обязательно припомню и отомщу. Нет, конечно, моя тройка особой погоды не сделает. У меня не зиждилась надежда стать отличницей. Я с самого начала понимала, что буду в отстающих. Но дать мне дурацкую тему, не по своему предмету, и потом отчитать перед всеми — это явный перебор. Уже на ступеньках административного корпуса меня перехватила Киана. «Ты перегнула палку?» Запыхавшись, сказала она. Эддингтон сказал, что раз ты не понимаешь сути дисциплины в освоении магии, то и другие, наверное, тоже не понимают. И задал это эссе нам всем к завтрашнему утру. А у нас вообще-то выходной. Раз в две недели дают погулять в воскресенье. И вот, моя нога соскользнула со ступеньки. Замахав рукой, как птица, я попыталась удержать равновесие. К счастью, получилось, и я не свалилась в сугроб, который очень живописно обрамлял крылечко. И когда же старшекурсницы уберут снег? Обещали же. «То есть теперь меня ненавидит весь курс?» — уточнила я самое главное. «Немного», — ответила подруга и отвела глаза.